Глава третья. Первая встреча. «Вы видели меня голой!» Красавица, несомненно, была раздражена, но по-прежнему опасно очаровательна. «Да, мои глаза никогда ничего не упускают». Шиян кивнул, даже не потруднившись отрицать. «Вам понравилось?» «Кожа как фарфор, грудь как цветы. Я бы сказал, что это был праздник для глаз». Шиян, на удивление, был честным. «Вы хотите увидеть больше?» Мо Яню была в ярости, но никогда не встречала такого бесстыдного человека. «Ну, если вы не возражаете снять трусы, я не против того, чтобы я на вас смотрел. Тогда да, я бы очень хотел посмотреть поближе». Шиян улыбнулся. Очевидно, Шиян не хотел притворяться кем-то другим. Прежде чем он попал в этот мир, каждый раз, когда он заканчивал заниматься каким-нибудь экстремальным спортом, он искал женщину для удовольствия. Экстремальные виды спорта были его самым большим энтузиазмом, в то время как женщины были самой важной специей в его жизни. Мо Яню почти вскочила на ноги. «Кто, черт возьми, этот парень? Какая сволочь, выглядит как привидение и появляется из ниоткуда?» Каждое слово, которое он сказал, настолько бесстыдно, и он, кажется, даже гордится собой. Если бы были соревнования для бесстыдных ублюдков, он бы носил корону. Мо Яню пришлось сделать глубокий вдох, прежде чем она начала говорить снова. Ее красивая грудь двигалась вверх и вниз, как и всплеск гнева в ее груди. От удивления она рассмеялась. «Хорошо, хорошо, очень хорошо». Услышав эти высказывания, Шиян был еще счастливее и выразил похотливую улыбку на лице. «Ого, даже вы вовсе не против. Ну, тогда, пожалуйста, идите дальше. Я действительно с нетерпением жду этого. Я не обратил особого внимания в прошлый раз, но в этот раз я ничего не пропущу». Мо Яню была полностью потрясена ответом Шияна. После того, как она выяснила, что он еще подразнивает, она больше не могла управлять потоком своего гнева. «Ничего не пропустил бы мои задницы?» Ругаясь, Мо Яню скрестила свои руки на груди. Яркий зеленый свет обволок ее руки. Она неожиданно вскинула руки в сторону, стреляя острым зеленым лучом в Шияна. «Разрез зеленого стерпа!» В течение нескольких секунд зеленый свет вспыхнул. Все между ними было разделено на куски. С неудержимой силой зеленый луч ударил прямо в грудь Шияна. Взрыв. Шиян был поднят в воздух, а затем отброшен обратно. Его скелет, так и тело, не смогло удерживать равновесие и жестоко упало в заросли. Его грудь была сильно разорвана, что даже были видны кости. Такой жгучей боли, похожей на то, что он чувствовал, была признаком скорой смерти. После «зеленый возрастающий разрез» все на расстоянии между двумя людьми было сожжено в прах. Мо Яню двинулась в сторону Шияна. Выражение ее лица было холодным. Шиян, наконец, очнулся. Сильная боль в груди дала понять, что с девушкой нелегко иметь дело. В мире, откуда он пришел, даже если он сделал то же самое, худшим сценарием было судебный иск. Он был все еще плохо знаком с этим местом, не совсем привыкшим к здешнему жестокому образу жизни, особенно в темном лесу, потому что лес не был под чьей-либо юрисдикцией, а также из-за демонических зверей и редких растений воины сделали лес своим полигоном, в то время как наемники и торговцы расценивали это место как сокровищницу. В лесу не было правил или ограничений. Грабежи и убийства в лесу обычное дело, сумасшедшее место. Закон джунглей правит в лесу, сильный ест слабого. Это было причиной такого сильного удара. Он расслабился, не ожидая того, что девушка попытается убить его из-за такой банальщины. Мысли Шияна мгновенно стали ясными. Остатки слабой глубокой энергии начали залечивать рану на груди. Циркулирующей по кругу глубокой энергии боль уменьшилась. Шаги на влажной земле указали, что Мо Яню приближается. Шиян нервно вскочил, успокоил свои мысли и посмотрел на девушку, медленно идущую к нему. «Ты хотела убить меня? Все еще дышит?» Мо Яню немного нахмурилась и остановилась в 25 метров от Шияна. Она с любопытством и осторожностью взглянула на него, затем сказала. «Кажется, в нем глубокая энергия. Начинающий воин, надо было бить сильнее». Шиян стал серьезным и больше не пытался ее дразнить. Он сосредоточился на девушке, зная, что она снова ударит. Сосредоточившись, он почувствовал больше энергии, чем раньше. Это было вопросом жизни и смерти. Он не мог позволить себе какую-либо ошибку. Шиян быстро адаптировался и вернулся к привычному хладнокровному состоянию его экстремальной жизни. Сейчас Шиян ничего не чувствовал, кроме циркулирующей по венам все быстрее и быстрее глубокой энергии. В этот момент дикий скачок энергии разразился из глубины его тела. Чувство было сногсшибательное. Ему показалось, мозг взорвался. Затем весь мир будто замолк. Бубух, бубух. Шиян мог слышать громко и четко биение своего сердца с бешеным сердцебиением. Активировались все клетки в его теле. Каждый дюйм тела стал запредельно чувствительным. Странная энергия начала распространяться от каждой поры его тела и начала насыщать жилы и кости со скоростью молнии, двигаясь по сосудам. После острой боли в глазах мир вокруг Шияна стал ярким и красочным. Он мог разглядеть мельчайшие детали на листе. Он посмотрел на девушку, которая была комбинацией красоты и жестокости, чувствуя ее глубокую энергию под кожей, отбивающую прекрасный ритм в венах. Лес был все тот же, но в его глазах мир стал совершенно другим. Прежде чем Шиян успел насладиться этим ощущением, он почувствовал, что глубокая энергия в теле девушки ускорилась. Шиян даже ощутил, как нервы дрожали. Подсознательно он оперся на левую ногу со всей силой, с бешеной силой, вышедшей из его ноги. Шиян быстро ушел с места, где стоял. Еще одна зеленая вспышка почти пометила его. Зеленая молния уничтожила все на своем пути, в этот раз удар был сильнее. Шиян начал обильно потеть, то ли от нервоза, то ли от возбуждения. Шиян первый раз участвовал в бою, где можно умереть за секунду. Это круто, настоящий бой не на жизнь, а на смерть. Он упивался этим ощущением. В мире, откуда он пришел, были разные виды экстрима. Но законы, моральные принципы и рациональное мышление были для него как клетка. Он всегда был чем-то ограничен. Но здесь, в мире, где правят сильные, не было запретов. Возможно, все. Шиян ощутил нарастающее внутри волнение. Он чувствовал, что здесь его место. Это был рай. О май гад! Мо Яню не скрывала своего удивления. Она не думала, что Шиян уклонится от ее атаки. Будучи уверенной, что этот удар разорвет его на куски, она не приготовила запасной план. Услышав ее голос, Шиян, который кайфовал, вернул самообладание. Долго не думая, Шиян подпрыгнул, как обезьяна. Он схватился за лиану на дереве и качнулся вперед. Затем молнией схватил другую и полетел к третьей. В серии плавных движений ему удалось приблизиться к Мо Яню. Когда он занимался соло, лозы на скалах были удобным инструментом. Для такого экстремала, как Шиян, скакать по лозам было чем-то врожденным. Шиян, как дикая обезьяна, ловко передвигался по лианам. Он не следовал определенному маршруту. Он сумел приблизиться к Мо Яню. Мо Яню с презрением на лице выпускала огромное количество зеленых кинжалов и уничтожала лианы в направлении Шияна. Однако каждый раз Шиян избегал ударов и быстро хватался за другую лиану. На самом деле Шиян уже чувствовал движение энергии в теле Мо Яню. Он видел все предельно ясно. Когда он замечал всплеск глубокой энергии под кожей, он мгновенно менял направление. Во время движения Шиян почувствовал, что кровь из бассейна как-то изменила его. Он и раньше был сильным, но такие интенсивные нагрузки были для него легче легкого. Его чувства стали острее, а тело гибче и сильнее. Жух! С громким шумом зеленые молнии летели в его сторону. Разрывая десятки молний позади него, очевидно, Мо Яню почти исчерпала ее глубокую энергию после такого сильного нападения. «Это мой шанс!» Шиян внезапно спрыгнул с дерева, беря Мо Яню в руки, как жадный орел. Прежде чем она успела собрать достаточно глубокой энергии и ответить, Шиян подбросил ее. «Бум!» Мо Яню упала на землю. Шиян плотно прижал ее тело. Лицом к лицу Шиян мог почувствовать ее мягкое тело более близко. Ее пухлые груди были так приятны и ароматны. Он сжал узел близко к обжигающей груди. Шиян чувствовал удовольствие, которое было вне всяких слов. Тайно оценивая тело девушки, это шедевр, в отличие от обычных женщин, из его старого мира, которые выглядели сексуальными и пухлыми внешне, но фактически были ничем без лифчиков. «Скотина! Отпусти меня, если хочешь увидеть солнечный свет!» «Сука!» — Шиян глумился. «Ты чуть не убила меня! Почему я должен позволить тебе так легко уйти?» Муяню вдруг занервничала. Прежде чем она успела что-то сделать, она почувствовала поцелуй этого засранца на ее прекрасном лице. В то же время его руки не отдыхали. Шиян трогал ее задницу и начал жадно ее тереть. Муяню впала в ярость, ее боевой дух взорвался с ужасной силой. Шиян, наслаждающийся моментом, вдруг почувствовал, как ток проходит по его телу. Как будто его ударили электрошокером, но не чувствовал тела. Он не мог собрать энергию в теле. Муяню оттолкнула Шияна. В ее глазах был ледяной блеск. Посмотрев на лежащего Шияна, она сказала: «Я не позволю тебе легко умереть, ублюдок!» Муяню взяла Шияна как перо и пошла через лес к толпе с холодным взглядом. Цифра 1. Разрез зеленого серпа. Это особый навык, Муяню.